Третье. Нет худшего жребия, чем оказаться в чужом доме, куда пришло горе. Чувство одиночества, ощущение постоянного вмешательства в чужую беду, когда тебе кажется, что только болтаешься под ногами, и от тебя бы с облегчением избавились, все это повергает в состояние постоянной неловкости, которой суждено оставаться невысказанной. А если ничем не можешь помочь, то это чувство лишь обостряется. Пожалуй, Трой была только рада, что Финелла пришла к ней искать утешения. Она поспешно разожгла вчерашние угли, усадила дрожащую, как щенок, Финеллу следить за огнем, пока она принимает ванну и одевается, и когда дитя, наконец, расплакалось, принялась слушать сбивчивый рассказ. Финелла все время возвращалась к тому моменту, когда в отношениях между ней и дедом возникла трещина. «Ужасно, что мы с Полом причинили ему такую боль. Нам никогда уж себя не простить, никогда», — рыдала она. «Ну-ну», — прервала ее Трой, — «глупости. Вы с Полом сделали то, на что имели полное право. Но мы были слишком жестоки. С этим вы не можете не согласиться. Мы причинили ему большое горе, он сам это сказал». Действительно, сэр Генри говорил это много раз и с большим нажимом. И непонятно, что двигало им, злость или искреннее переживание. Тогда Трой решила зайти с другой стороны. «По-моему, он смирился с этим», — сказала она. «Да, но вчера вечером», — снова залилась слезами Финелла, «только подумать, что мы говорили о нем вчера вечером, в гостиной, после того, как вы ушли. Все, кроме мамы и Пола, тетя Милли сказала, что у него, возможно, приступ». «А я, да пусть хоть помрет, мне, мол, все равно. Ужас!» И, наверное, он это почувствовал. Он вычеркнул из своего завещания тетю Полин и маму. «Меня с Полом из-за нашей помолвки и из-за того, как мы о ней объявили, стало быть, сильно переживал». «Завещание», — подумала Трой. «Боже правый, а ведь верно, завещание», — и вслух сказала. «Финелла, он был стар». «Я думаю, и, наверное, вы со мной согласитесь, что будущее не так уж много ему обещало. Так, может, и неплохо, что ушел он тогда, когда ему казалось, что все так превосходно устроилось, застолье получилось замечательное. А как кончилось? О, Господи, вы про это? Ну да, ну да. А может, оно, застолье, это самое его и убило? Эти жареные лангусты! Все так думают». А ведь доктор Уизерс предупреждал его, и никого с ним рядом не было, он просто пошел к себе и умер. А доктор Уизерс? Да, он осмотрел его. Баркер сказал тете Милли, и она позвонила ему. Он говорит, это был жестокий приступ гастроэнтерита. Он говорит, приступ случился, скорее всего, вскоре после того, как дед лег. А как подумаешь, что... В это самое время мы такие ужасные вещи говорили про него в гостиной, тут просто в дрожь бросает. Все, кроме Седрика. А он про себя злорадствовал, негодяй эдакий. Он и сейчас злорадствует, если уж на то пошло. Вдали глухо прозвучал гонг. «Идите завтракать», — сказала Финелла, — «я не могу». «Нет, так не пойдет, глотните хоть кофе немного». Финелла нервно стиснула руку Трой. «Знаете, вы мне так нравитесь», — заговорила она. «Потому что вы другая, ни на кого из нас не похожи». «Ладно, пошли». Анкреды в трауре, зрелище сильное. Полин, Дездемона и Миллимент, уже сидевшие в столовой, все были в черных платьях. Взглянув на них, Трой вдруг сообразила, что сама-то, не подумав, надела красный свитер. Она произнесла слова соболезнования, прозвучавшие фальшиво. Дездемона молча сжала ей руку и отвернулась. Полин ошарашила... залившись слезами и порывисто поцеловав Трой, и уж совсем странно было видеть неулыбчивую и мертвенно-бледную Миллимент. Вошел Томас. Вид у него был растерянный. «Доброе утро», — поклонился он Трой. «Ужасно, правда? Знаете, до сих пор не могу поверить. Остальные-то вроде смирились, плачут и все такое прочее, а я не могу. Бедный папа», — он посмотрел на сестер. «Вы совсем не едите, Полин? Что тебе положить?» «О, Томас!» — Полин сделала красноречивый жест. «Наверное, потом», — продолжал Томас. «Мне и самому не захочется ничего есть, но сейчас я голоден, как волк». Он сел рядом с Трой. «Хорошо, что вы успели закончить портрет, правда, бедный папа?» «Томми!» — выдохнула его сестра. «А что, разве не так?» — мягко возразил он. «Папа тоже был бы доволен». Вошел Пол, и почти сразу следом за ним Джанетта Анкрет в твидовом костюме. К немалому облегчению Трой они, как и Томас, говорили нормальными человеческими голосами. Миллимент тут же начала рассказывать, как Баркер обнаружил тело сэра Генри. Судя по всему, в 8 утра он, как обычно, принес ему чашку молока и стакан воды. Подходя к комнате, он услышал, как внутри жалобно завывает кот Карабас. Стоило открыть дверь, как кот вылетел наружу и бросился по коридору. Баркер решил, что сэр Генри просто забыл выпустить кота и подивился, отчего тот не разбудил хозяина. Он вошел в комнату. Было еще совсем темно, Баркер отличался близорукостью и все же разглядел лежащее на кровати тело. Он зажег свет, присмотрелся и тут же в ужасе бросился бежать по коридору и заколотил в дверь Миллимент. Когда они вместе с Полин откликнулись и пригласили его войти, он остался на месте и нервным шепотом попросил Миллимент выйти. Та накинула халат и вышла в холодный коридор. «Я поняла», — перебила ее Полин, — «что что-то случилось, словно голос был». «Естественно», — передернула плечами Миллимент, — «Баркер никогда не колотит в двери по утрам». «Я поняла, это большой гость», — гнула свое Полин. «Сразу поняла». Миллимент ушла вместе с Баркером в комнату сэра Генри. Оттуда она послала камердинера поднять Томаса, а сама позвонила доктору Уизерсу. Его не оказалось на месте, но так или иначе, примерно через час он уже был в Анкретоне. По его словам, это был острый приступ гастроэнтерита, вызванный, возможно, перееданием за ужином. Сердце сэра Генри не выдержало приступа, он потерял сознание и скончался. «Я не понимаю», — сказала Полин, — «почему он не позвонил? Раньше, как почувствует недомогание, ночью всегда звонит. Там Десси в коридоре специальный звонок имеется, а шнур тянется к его кровати». «Он пытался», — сказал Томас. «По-моему, потянулся к шнуру, схватился за него и упал. Шнур вырван. Знаете что, пожалуй, я все-таки не очень хочу есть».